«О, я понял, что ты затеял!» — еще 5 минут назад засмеялся Фрэнсис. «Эль-Тигре, по-видимому, и в самом деле очень узок, иначе ведь буксир мог бы обойти твою ловушку». «Эль-Тигре как раз такой ширины», — был ответ. «Есть место, где проход между мелями не достигает и 40 футов. Если капитан направит свой буксир мимо нашего капкана, он наткнется на мель. Но его люди в таком случае вброд доберутся до берега, а теперь надо отнести это сооружение на корму и приготовиться к спуску его в воду. Ты встань на правом борту, а я встану на левом, и когда я тебе крикну, бросай ящик за борт как можно дальше». Хотя ветер немного утих, Анжелика, шедшая прямо по ветру, все же делала 5 узлов, но Долорес, которая делала 6 узлов, стала постепенно нагонять ее. Когда с Долорес заговорили ружья, капитан под руководством Генри и Фрэнсиса соорудил на корме невысокую баррикаду из мешков с картофелем и луком, старых парусов и бухт каната. Низко нагнувшись под этим укрытием, рулевой продолжал вести шхуну. Леонсия отказалась спуститься вниз, но когда стрельба участилась, она, уступая настояниям родных, прикорнула за каютой. Матросы попрятались в уголках и закоулках, тогда как старик Солано и его сыновья, залегшие на корме, вели обстрел буксира. Генри и Фрэнсис заняли намеченные позиции, и в ожидании, пока Анжелика подойдет к самому узкому месту Эль-Тигре, тоже приняли участие в перестрелке. «Примите мои поздравления, сэр», — сказал капитан Трефезен Фрэнсису. Индейская кровь побуждала его время от времени приподнимать голову и выглядывать из-за поручней, тогда как негритянская кровь принуждала лежать ничком, точно он прилип к палубе. «Ведь это сам капитан Розаро ведет судно, а сейчас он так подпрыгнул и схватился за руку, что можно не сомневаться. Вы аккуратно прошили ее пулей. Этот капитан Розаро чрезвычайно горячий хомбре, человек испанское. Мне кажется, сэр, я отсюда слышу, как он сыплет проклятиями». «Приготовься, Фрэнсис, сейчас подам сигнал», — сказал Генри, кладя ружье и пристально вглядываясь в низкие берега, обрамлявшие Эль-Тигре по обе стороны судна. «Мы почти добрались до нужного места. Не торопись, жди сигнала, и когда я скажу 3, бросай». Буксир был всего ярдах в 200 от них и быстро нагонял шхуну. Когда Генри подал сигнал, он и Фрэнсис выпрямились и по команде 3 бросили свои концы. Ящик из-под пива и бидон из-под керосина упали в море, потащив за собой канат с привязанными к нему банками и бутылками. Фрэнсис и Генри были так увлечены этой затеей, что продолжали стоять, наблюдая, как растягивается по вспененной воде их капкан. Залп с буксира «Долорес» заставил их ничком броситься на палубу, а когда они выглянули из-за поручней, нос буксира уже подмял под себя канат с буйками. Через минуту они увидели, как судно замедлило ход и остановилось. «Недурно мы опутали его винт», — захлопал в ладоши Фрэнсис. «Браво, Генри!» «Теперь только бы ветер продержался», — скромно заметил Генри. Анжелика поплыла дальше, оставив позади застывший на месте буксир. Он становился все меньше и меньше, и все же с борта шхуны увидели, что буксир сел на мель, а люди, попрыгав за борт, стали пробираться вброд к берегу. «Давайте-ка споем нашу песенку», — весело воскликнул Генри и затянул: «Мы спина к спине у мачты». «Все это очень хорошо, сэр», — прервал их капитан Трефезен, когда Морганы закончили первый куплет. Он поводил плечами в такт напеву, глаза у него блестели. «Но ветер упал, сэр, мы опять заштилили. Как же мы теперь выберемся из бухты Хучитан? Долорес-то ведь не получала никаких повреждений. Мы только задержали ее, и все. Какой-нибудь негр нырнет под судно, очистит винт, и тогда они мигом нагонят нас».